Глава 23. Твердый грунт. Бой 2030-го не требовал от командира отточенной резкости голоса. По крайней мере, не в реальной обстановке. Все маты-перематы учебных атак упорхнули в закутки памяти, туда, где хранится курсантская юность. Нет смысла напрягать глотку. Мало того, что выдашь свое местонахождение и вообще существование противнику, так еще никто тебя не услышит, ибо под кевларовыми шлемами толстые изолирующие наушники. Они нужны всем, не только гранатометчикам, которые после пары выстрелов становятся как чумные. Да подлинно не ясно, хотя, в общем, понятно, отснято и зафиксировано камерой микросамолета, что имеется на вооружении у противника. Но мало ли что в суматохе пальбы он применит раньше и конкретно по вам. Будет ничуть не лучше. Если при взрыве чужой гранаты кевларовая кожа спасет от осколков, но хлопок взрыва травмирует перепонки. И потому все команды, как обычно, через нашлемный цветной микролазер прямиком в левый зрачок. Режима 2. Фоновый и замещающий. В дневном бою обычно фоновый, дабы через виртуальное изображение обозревать раскинувшуюся впереди реальность. В ночном можно и замещающий. Но и то в особых случаях. Ну, главный глаз войны, правый, тот покуда полностью свободен от виртуальной навязчивости. Его задача по первому требованию фиксироваться на оптике прицела. Но, конечно, вполне может быть, что там, у все-таки нарвавшихся на засаду бушменов, командирская глотка ценится по-прежнему, как века и тысячелетия назад. Но мы, господа переносчики, совсем не виновны в вашем технологическом отставании. Действуем мы не полностью по своей воле, хоть и после предварительного добровольно-принудительного голосования. Однако, хоть у возвращающихся с ратных подвигов зимбабвийцев и радостно на душе от разгрузившихся яичников и боеприпасов маленько поубавилось, так что идти, по идее, легче, но ведь они понабрались в несчастной безымянной деревне всяческого добра. Всего, что под руку попалось, и что хоть как-то возможно вынести вон. Так что шли они все ж таки не слишком торопясь. Тем не менее, их разведчики не зря прожили свои никчемные, не слишком длинные жизни в единении с природой. Они научились что-то понимать и что-то фиксировать. Левые глазницы отряда Ахернар четко увидели, как передовые шеренги врага начали рассредоточиваться по местности. Наверняка какой-то неуловимый фактор насторожил авангардных наблюдателей. Может, кто-то приметил свежие царапины на стволах, там, где разместились стреляющие мины, или их растревожил какой-нибудь непривычный запах, а может, даже поведение каких-то недовымерших птичек-синичек. В общем, что-то такое. Но нет, слава богу, они не развернулись обратно. Скорее всего, не поняли, какая судьба им уготована. Слухи о том, уничтоженном на медне отряде, только начали зарождаться. Не скоро, ой, не скоро они доберутся до прячущихся в Зимбабве орд переносчиков. Ну что же, для отряда наемников Ахернар это не оказалось полным сюрпризом. Одна из компьютерных моделей предусматривала и такой вариант. Четко, без всякого надрыва глоток, произошла перетасовка позиций и людей. Ничего. Рокировка, предусмотренная правилами комбинации. Естественно, где-то там, на экранчике IBM 4000, а точнее, теперь уже в левом глазу Потапа Епифановича, случилось вздергивание кривой роста расхода боеприпасов. Ну что ж, это уже не совсем модели. Это уже отражение будущей реальности, так что деться некуда. Оперировать не досуг. Бесшумно перекрыты предусмотренные зоны обстрела, подняты к плечу плазменные винтовки. И, пожалуй, раз враг затаился, не стоит конкурировать с этими неудачными детьми природы в остроте зрения. Виртуальный режим на правое веко. Здесь уже не отражение команды с компьютера майора Драченко. Выходная эманация своего собственного, зафиксированного под кевларом на животе. Прежде чем какая-нибудь очень крупнокалиберная дрянь навертит на себя кишки, она будет вынуждена лишить жизни маленького электронного помощника. Ну что ж, наверное, это правильно. Ибо неуютно жить в вечно несправедливом мире, где фарфоровая чашка частенько переживает человека. Изображение, транслирующееся в правый глаз, вообще-то построено искусственно, но, пожалуй, оно реальней реальности. Никто, даже со сверхразвитым зрением жителя саван, не способен видеть сквозь листву деревья и кустарники. Такое волшебное качество дарит только электронный протез из микробной лазерной струны, а калибр и скорость плазмобоя позволяют запросто прокалывать полуметровые стволы. Ну, господа разведчики, подходите поближе. Вы еще ничего не поняли, а ваши смоделированные тела уже взяты в перекрестие.